29. На работе я зашел в следственный отдел, попросил бланк постановления об избрании меры пресечения содержания под стражей. На единственной печатной машинке в уголовном розыске я составил интереснейший документ. Себя в нем именовал следователем, так как Шутова считала меня именно следователем, а не инспектором уголовного розыска. Разъяснять ей структуру и задачи служб милиции я не собирался и пошел по самому легкому пути. Следователь так следователь. Заполнив графы с анкетными данными Шутовой, я написал нехитрую фабулу преступления. Шутова и Насенко по предварительному сговору убили ни в чем не повинного гражданина Республики Конго Жан-Пьера Пуантье. Не дрогнувшей рукой, я расписался за прокурора города и пошел в секретариат поставить печать. Начальник секретариата, увидев откровенную фальшивку, пришел в изумление и наотрез отказался поставить оттиск гербовой печати РОВД. Я не стал спорить и шлепнул на прокурорскую подпись печать для пакетов номер 2. «Думаю, Ирочке некогда будет рассматривать подписи и печати», — решил я. «Если почувствует подвох, я ей такой лапши на уши навешаю, что за неделю не стряхнет». В 20:00 я пригласил Шутову к себе. «Допрыгалась?» — сходу начал я. «На, полюбуйся. Мне стоило огромных трудов уговорить прокурора города не арестовывать тебя сегодня, а подождать до завтра. Теперь, Ира, все в твоих руках. Если ты поможешь выйти на след убийцы, я прекращу уголовное преследование в отношении тебя». «А Насенко?» – ошарашенно спросила она. «Пусть сидит. Жалко, что ли? Я тебе слово давал, не ему». «Насенко здесь вообще ни при чем. Это Марина с Моро все закрутили и меня хотели втянуть, но я отказалась». Она всхлипнула, но я пресёк ее рыдание в самом начале. «Если ты впадешь в истерику, то иди вон отсюда. Я тебе сопли вытирать не подписывался. Ты уже взрослая девушка и должна понимать, что хорошо, а что плохо. Хочешь, чтобы я был на твоей стороне, рассказывай? Нет, иди, я найду чем заняться». Она смахнула первые слезинки, попросила поставить чай. «Ко мне Калмыкова подходила, спрашивала, правда ли, что я у тебя прошлую ночь провела. Я сказала, что спала у себя в комнате». «Она поверила?» «По-моему, нет. Извини, что так получилось, я не хотела». «Ира», — начал заводиться я, — «ты что, хочешь довести меня до белого коленя? Какое тебе дело до Калмыковой? Я с ней как-нибудь сам разберусь. Ты своими делами займись, о себе подумай». Пока я ходил за водой, Шутова успокоилась, пришла в себя. «Начни с Пуантье», — подсказал я. «О том, какой он был негодяй, рассказывать не надо. Я о нем уже столько наслушался, что могу его краткую биографию написать. Начни с изнасилования. Было оно или нет? И помни, следователь как врач, ему нужно рассказывать правду и только правду, какая бы обидная или позорная она ни была». «Если бы не Вероника, про этот случай никто бы не узнал. Она всем растрезвонила, когда над ней стали тучи сгущаться. Вероника запуталась в мужчинах, и чтобы выставить себя в более выгодном свете, перевела стрелки на меня. Было изнасилование, что с того? Нож и все остальное она выдумала». «В смысле?» – не понял я. «Она говорит, что нашла меня ночью с ножом в руках на 3-м этаже общежития около мужского туалета. Мужской туалет был на 4-м этаже, а на 3-м женский. Я стояла в ступоре около женского туалета. Никакого ножа у меня не было». «Вернемся к Пуантье», — предложил я. «Он вошел ко мне в комнату. Я была одна. Меня при виде Пуантье бросало в дрожь. Не могу объяснить, почему, но я всегда боялась его. Я подсознательно ожидала от него насилия, похотливой выходки. Мне почему-то казалось, что он только и ждет, как бы поглумиться надо мной. В комнате Пуантье сел на соседнюю кровать. Спросил, боишься? Я кивнула. Он тут же набросился на меня, повалил на пол и изнасиловал. Я была в таком ступоре, что не сопротивлялась и даже кричать не могла. Он мог бы делать со мной все, что хотел». Она всхлипнула. Я не дал ей зареветь. Лучший способ выйти из такой ситуации – прибегнуть к умеренному натурализму. «Почему он тебя на пол повалил, а не на кровать?» – спросил я. Шутова от удивления перестала шмыгать носом. «Как почему? Ты его видел? Он на обычной кровати не поместится». Я кивнул. Она продолжила. «Уходя, Пуантье бросил мне на пол 25 рублей и сказал с угрозой: „Запомни, если побежишь в милицию, то мне ничего не будет. Я герой войны, дважды контуженный, раненый в голову. У меня справка есть. Меня вместо тюрьмы подержат месяц в психушке и отправят на родину. Но я перед отъездом тебе голову оторву и собакам на свалке выкину“. После его ухода я проплакалась. Сходила в душ, смыла грязь с тела. Постирала как могла одежду, в которой была. Легла спать. Решила, что никому о таком позоре рассказывать не буду. Ночью проснулась и, как в тумане, пошла в туалет. Встала около него. Тут-то и появилась Вероника. Не знаю почему, но я все рассказала ей, а она... «Ты знаешь, почему Самуэль пошел к директору техникума?» Самуэль хотел ее поцеловать, она отказала. «Как бы не так. Они встречались всю весну до самых каникул. Самуэль ей из Франции духи привез, туфли, импортные колготки. Вероника в знак благодарности бросила его и закрутила смаро. Что-то я не пойму обычаи и нравы общежития пищевого техникума. То вам запрещено к иностранцам приближаться, то вы крутите с ними любовь направо и налево». «Открыто же никто ничего не делал. Веронику в объятиях Самуэля не видели, но по косвенным признакам можно было догадаться, что между ними не просто товарищеские отношения. Вероника после приезда иностранцев всех ухажёров отшила. Просто так, что ли?» «Чёрт с ней, с Вероникой, давай ближе к теме». «Ты заметил, что мы с ней практически не общаемся? После того, как она рассказала Тимохе про нож, я даже здороваться с ней не хочу. Скажи, после рассказа Вероники ты меня за кого считаешь? За идиотку, у которой мозги помутились после изнасилования?» «Ира, я прокурору про изнасилование и женские склоки рассказывать не собираюсь. Его убийство интересует». С прошлого года Пуантье и Моро стали играть в карты на деньги. В январе Моро поехал один и проиграл 500 рублей. Моро был уверен, что этот проигрыш подстроил Пуантье. Он пытался мне объяснить, как это было, но я в картах ничего не понимаю. Деньги, чтобы отдать долг, Моро занял у Пуантье. Моро думал отыграться и вернуть долг, но его больше на игру не приглашали. Картежники всегда так делают. Обчистят человека и не дают ему отыграться, пока долг не отдаст. Моро, оставшись без денег, выбрал момент и украл электрический хлыст. Шутова посмотрела мне в глаза. «Кажется, сейчас я лишусь лучшей подруги». «Перестань», — оборвал я. «Какая она к черту подруга? От себя Марина подозрение отвела, а тебя подставила. Вы в техникуме изучали логику? Нет? Тогда я преподам тебе небольшой урок. На месте обнаружения трупа Пуантье была кукла Вуду. Эта кукла означает месть. Кто жаждал отомстить Пуантье? Кто был его врагом на все времена? Шутова Ирина. У Грачёвой был мотив убивать Пуантье? Нет. Она жила с ним душа в душу, доила его как могла, материально процветала. Куклу оставили только для того, чтобы ниточка привела к тебе». Я налил гостье чай. Она продолжила. «В начале февраля Моро послал ко мне парня с запиской, предложил встретиться. Сам он на завод прийти не мог, вот и отправил второкурсника. Мы встретились на заброшенной стройке». «Что тут смешного?» — обиделась она. «Прости, не удержался. Я представил, как это выглядело со стороны. На стройку приходит русская девушка, следом озираясь чернокожий мужчина. Вы другого места для встречи выбрать не могли?» «Кто бы в темноте видел, что он чернокожий? Стройка же на пустыре стоит. Рядом с ней люди не ходят. Моро предложил мне избавиться от Пуантье с помощью электрического хлыста. Дал гарантию, что после приема тукавы тот не выдержит удара электрическим током. Я даже слушать до конца не стала. Объяснила, что если он убьет Жан-Пьера, то я буду ему безмерно благодарна и никогда его не выдам, но сама близко к нему не подойду. Бррр!» Передёрнулась Шутова. «Только вспомню, как Пуантье по-звериному зыркал из-под лобья, так у меня до сих пор мурашки по телу бегают и сердце замирает от ужаса. Моро попросил держать разговор в тайне. Больше я ничего не знаю. Клянусь, если бы знала, то не стала бы никого покрывать». «Проклятая секретность», — со злостью подумал я. «Стоило допросить Шутову, и мы бы знали всю картину убийства». «Ты считаешь, что в убийстве Пуантье принимал участие Моро?» «Он и Марина. Грачёва заманила его в кабинет машины оборудования. Пуантье подвоха не почувствовал, они там уже встречались. Моро отвлек его, Марина ткнула электрическим хлыстом в сердце». «Куклу Вуду ты сделала?» «Нет. Кукла должна иметь определенные узелки на руках и ногах, иначе в ней не будет магической силы. Почему ты на меня подумал? Я в культе Вуду не разбираюсь. Куклу африканец сделал, иначе на нее Пуантье внимания бы не обратил». «Наконечник иглы сделан из деревянного шарика от дешевой бижутерии. Моро женские безделушки ни к чему. Марина бижутерию не носит. Остаешься ты». «У Грачёвой есть младшая сестра. Как все девочки, она любит наряжаться. Не будут же ей родители бусы из драгоценных камней покупать». 1-0 в твою пользу. О сестре я не подумал. Теперь объясни, что означало твое первое появление. Ей-богу, я до сих пор в недоумении. Тебе в этот день спать больше негде было?» Шутка немного разрядила обстановку, настроила гостью на откровенность. «С тех пор, как ты появился на заводе, мне стало казаться, что ты обо мне и Пуантье все знаешь. После его убийства ты вызвал Тимоху и стал расспрашивать о жизни в техникумовском общежитии, об иностранцах. За Тимохой пошел Полысаев, потом Гулянова. Мне стало казаться, что ты не сегодня, так завтра затащишь меня к себе в комнату, схватишь за грудки и зарычишь. Признавайся, сволочь, это же ты Пуантье убила. А я-то не убивала его, я даже помогать им отказалась. Моро и Грачёва без меня сговорились. На прошлой неделе ты встретил меня на заводе и так прожёг взглядом, что у меня аж душа в пятки ушла. Я подумала, всё, конец. Со дня на день арестуют. В субботу в общежитии был Насенко. Это означало, что я приблизилась к самому краю, и надо признаваться, иначе меня утащат в водоворот, и я из него уже не выплыву. Я дождалась, пока у тебя никого не будет, пошла поговорить. По пути во мне словно что-то надломилось. Мне стало безразлично, что дальше будет. Зачем я легла в твою кровать, объяснить не могу. Но ты не подумай ничего такого. Легла да легла. Ждала, что ты сядешь рядом, и мы поговорим. Не получилось. Ты спал. Я разозлилась на саму себя, назвала тебя идиотом и ушла. За окном прогрохотали сдвигающиеся в сторону ворота. Хлебозавод жил своей жизнью, не прекращающейся ни днём, ни ночью. Шутова пила чай, рассказывала. От африканских мужчин исходит непривычный для европейских девушек запах. Говорят, он сводит белых женщин с ума, побуждает к любовным безумствам. В меня этот запах вселяет животный ужас, напоминает о Пуантье, о его дыхании над ухом. Халат, в котором я была в день изнасилования, я отстирала, но потом выбросила. Мне казалось, что от него пахнет, как от Пуантье, и ничем этот запах не истребить. У тебя поразительная осведомлённость о событиях в техникуме. 4 года в общежитии. Частичка моей души всё ещё там, в моей бывшей комнате среди моих подруг и соседей по этажу. Мы с девчонками иногда встречаемся поболтать о техникумовских новостях, вспомнить, как весело и дружно жили. Андрей, у меня к тебе будет огромная просьба. Не рассказывай Веронике ничего, что от меня узнал. Я не хочу врагов на заводе наживать. «Не беспокойся», — заверял я. «Ни Вероника, ни кто-то ещё о нашем разговоре не узнает. Иди к себе, успокойся и живи, как ни в чём не бывало. С прокурором и своим руководством я вопрос решу. С Грачёвой в ближайшие дни не общайся, если не хочешь попасть на скамью подсудимых в качестве её сообщника». «С Мариной всё», — вздохнула она. «Отношения уже прежними не будут». Мне хотелось ещё много чего сказать, но время было уже позднее, настала пора прощаться. «Ира, если у тебя будут с кем-то проблемы в общежитии, скажи мне, я поставлю этого человека на место». Она поблагодарила и ушла. На другой день Вероника принесла мне записку, сложенный вдвое тетрадный листок. «Никак не могу тебя застать», — сказала Гулянова. «Держи, Тимоха перед военкоматом написал». Послание было кратким. «Андрей, как приеду в часть, сообщу мой новый адрес. Присматривай за Вероникой. Она обещала ждать». «Ты читала записку?» — спросил я. «Конечно. Бред сивой кобылы. Ничего я ему не обещала. Мне такой жених даром не нужен. Он после Нового года к кому только не клеился, за кем только не бегал. А я его ждать должна. Хотя...» Гулянова на секунду замолчала, подумала и откровенно сказала. «Если к его приходу ничего не изменится, то я подумаю». Думать не пришлось. Она вышла замуж, ушла в декрет. Дальнейшая её судьба мне неизвестна.